Каждая стадия моего чувства, каждое колебание моей мысли сохранились ведь у меня в сознании с такой сверхъестественной ясностью, как почти никакое другое впечатление за 36 лет моей жизни. И все же я с трудом решаюсь изложить этот нелепый ход событий, эти озадачивающие колебания моей психики, да и сомневаюсь, нашелся ли бы такой писатель или психолог, который был бы в состоянии представить их в логической последовательности. Я могу только записать этот ряд чувствований в строгом соответствии с тем, как они неожиданно одно за другим возникали. Итак, я говорил себе: «Вор, вор, вор!» Затем настало поразительное, как бы пустое мгновение, мгновение, когда не произошло ничего, когда я только... Ах, как это трудно выразить! Когда я только слушал, прислушивался к себе. Я вызвал себя в суд, предъявил себе обвинение. Теперь подсудимый должен был представить свои объяснения суду. Я начал, говорю, прислушиваться и не услышал ничего. Это хлещущее слово «вор», которое должно было, как я ожидал, спугнуть меня, а потом не зринуть в несказанный уничтожающий стыд. Слово это не вызвало ничего. Я терпеливо ждал несколько минут, прильнул потом еще ближе, так сказать, к самому себе, потому что слишком ясно чувствовал, что под этим упрямым молчанием что-то шевелилось, и в лихорадочном ожидании старался услышать непрозвучавшее эхо, крик омерзения, разочарования, отчаяния, который должен был последовать за этим самообличением. И опять-таки не произошло ничего, никакого отзвука. Еще раз повторил я себе: «Вор! Вор!» Теперь уже совсем громко, чтобы, наконец, пробудить в себе словно оглохшую, парализованную совесть. Опять не последовало ответа. И вдруг, в ярком озарении сознания, как если бы спичка внезапно зажглась над темной ямой, я постиг, что только хотел почувствовать стыд, но не стыдился. Мало того, что я в этой яме на какой-то таинственный лад был горд и даже счастлив своим безрассудным поступком. Как могло это быть? Я отбивался, будучи теперь действительно испуган сам собою от этого неожиданного открытия, но слишком сильно, слишком бурно поднималось во мне это чувство. Нет, не стыд это был, не возмущение, не годливость к самому себе, то, что так знойно переливалось у меня в крови, радость, пьянящая радость вспыхивала во мне, искрилась острыми светлыми огнями дерзновения, ибо я чувствовал, что в эти минуты впервые после долгих лет был действительно жив, что восприимчивость моя была только парализована, но еще не омертвела, что где-то под песчаной поверхностью моего равнодушия действительно все-таки таинственно били еще горячие ключи страсти. И теперь, когда случай прикоснулся к ним волшебным жезлом, высоко взметнулись до самого сердца. Значит, и во мне в этом осколке одухотворенной вселенной еще дремало то раскаленное, таинственное вулканическое ядро всего земного, которое иногда вырывается в порыве вожделения. Значит, и я жил, был живым человеком, наделенным злой и пылкой похотью. Какую-то дверь распахнула буря этой страсти, какую-то бездну во мне раскрыла, и я со сладостным головокружением вглядывался в то неведомое, что было во мне, что внушало мне одновременно страх и чувство блаженства. И медленно, между тем, как экипаж спокойно уносил мое сонное тело сквозь мир буржуа, я спускался со ступени на ступень в свои человеческие глубины, невыразимо одинокий в этом безмолвном нисхождении, озаряемый только поднятым надо мною ярким факелом моего внезапно разгоревшегося сознания. И в то время, как людские волны, смеясь и болтая, катились вокруг меня, я искал в душе своей самого себя, потерянного человека, перебирая в магически озарившейся памяти многие минувшие годы. Совершенно забытые происшествия глянули на меня из запыленных и потускневших зеркал моей жизни. Я вспомнил, что уже однажды, будучи школьником, украл перочинный нож у товарища и с таким же дьявольским наслаждением следил, как он его искал повсюду, всех расспрашивал и выбивался из сил. Я понял вдруг таинственные грозы многих сексуальных потрясений, понял, что страсть моя была только искажена, только затоптана общественным помешательством, деспотическим идеалом джентльмена, но что и во мне, только глубоко, очень глубоко, в засыпанных колодцах и трубах струятся потоки жизни, как и во всех других. О, я ведь жил всегда, но только не осмеливался жить. Я замуровал себя и спрятался от самого себя. Теперь же сжатая сила возмутилась. Жизнь, богатая, несказанно мощная жизнь, одержала верх надо мной. И теперь я знал, что ею еще дорожу. В блаженной оторопи, как женщина, которая впервые ощущает в себе движение младенца, ощутил я в себе прорастание подлинного, как назвать мне его иначе, истинного, непритворного зерна жизни. Я чувствовал, мне почти стыдно написать такое слово, как я, увядший, вдруг опять расцветаю, как у меня по жилам тревожно и знойно струится кровь, тихо распускается в тепле восприимчивость и вырастает неведомый, полный сладости или горечи плод. Чудо Тангейзера произошло со мною посреди залитого светом скакового плаца, посреди гудения праздной тысячеголовой толпы. Я снова начал чувствовать, зазеленел и покрылся почками высохший посох. Проезжавший мимо в коляске господин поклонился и окликнул меня. Вероятно, я не заметил его первого поклона по имени. Я встрепенулся, злобный, разгневанный тем, что пробужден от этого сладостного состояния, когда душа моя как бы изливалась от этого глубочайшего сна, когда-либо изведанного мною. Но взглянув на того, кто поклонился, я совершенно ошалел. Это был мой друг Альфонс, милый школьный товарищ, теперь прокурор. Сразу меня пронзила мысль. Этот человек, дружески тебя приветствующий, теперь впервые властен над тобою. Стоит ему узнать про твой поступок, и ты в его руках. Зная он о тебе и твоем деянии, он должен был бы вытащить тебя из этого фиакра, вырвать из этого мягкого буржуазного существования и столкнуть на несколько лет в мрачный, с решетчатыми окнами, скрытый мир отбросов жизни, других воров, которых только кнут нужды загнал в их грязные камеры. Но на одно лишь мгновение ухватил меня страх за дрожащую руку, только на миг приостановил сердцебиение. Потом и эта мысль превратилась в теплое чувство, фантастическую, наглую гордость, под влиянием которой я теперь самоуверенно и почти насмешливо мерил взглядом других людей. «Как застыло бы у вас на губах, — думал я, — ваша слащавая приятельская улыбка, которой вы меня приветствуете, как человека своей среды, если бы вы догадались, кто я такой!» Как брызнувшую грязь стерли бы вы мой поклон годливым движением руки. Но прежде чем вы меня отвергли, я уже отверг вас. Сегодня днем я выбросился из вашего черства окостенелого мира, где был бесшумно вертевшимся колесиком в большой машине, холодно движущей своими поршнями и суетно вращающейся вокруг собственной оси. Я низринулся в пропасть глубины, которой не знаю, но на протяжении этого единственного часа я в большей мере был живым человеком, чем в течение ряда стеклянных лет в вашем кругу. Не вам я больше принадлежу, не вашей среде. Теперь я нахожусь где-то снаружи, на вершине или на дне, но навсегда ушел с плоского побережья вашего мещанского благополучия. Я впервые почувствовал все, что есть в человеке, вожделеющего к добру и злу. Но никогда вы не узнаете, где я был, никогда меня не постигнете! Люди, что знаете вы о моей тайне?» Как мог бы я передать, что переживал в этот час, в то время как в образе щегольски одетого джентльмена, хладнокровно кланяясь и отвечая на поклоны, проезжал вдоль вереницы экипажей? Ведь между тем, как моя личина, внешний, прежний человек, еще ощущала и узнавала лица, во мне звучала такая оглушающая музыка, что мне надо было сдерживаться, чтобы не прокричать чего-нибудь из этого неистового гула. Я так был полон чувств, что этот внутренний прибой меня физически мучил. И я должен был, как задыхающийся, сильно прижимать руку к груди, под которой мучительно ныло сердце. Но боль, наслаждение, ужас, отчаяние или сожаление — ничего этого не ощущал я отдельно, и все сливалось воедино. Я ощущал только, что живу, что дышу и чувствую. И это простейшее, это элементарное чувство, которого я не испытывал уже многие годы, опьяняло меня. Ни разу за все 36 лет моей жизни хотя бы мимолетно не ощущал я такого экстаза и полноты существования, как в этот час. Экипаж, слабо дрогнув, остановился. Сдерживая лошадей, кучер повернулся на козлах и спросил, ехать ли домой. Я очнулся от забытья, взглянув на аллею. Опешив, увидел, как долго я грезил, как далеко разлился во времени дурман. Стемнело. Вершины деревьев тихо шевелились, каштаны начинали струить в прохладу свой вечерний аромат, и над ними уже серебрился затуманенный взгляд луны. «О, только бы не домой сейчас, не в обычный мой мир!» Я расплатился с кучером. Когда я достал бумажник и взял в руку банкноты, то словно слабый электрический ток пробежал у меня от локтя к кончикам пальцев. Стало быть, что-то еще было живо во мне от старого человека, которому было стыдно. Еще подергивалась умирающая совесть джентльмена, но рука моя уже принялась перебирать украденные деньги, и я в радости своей был щедр. Кучер так преувеличенно стал меня благодарить, что я невольно усмехнулся. «Если бы ты знал!» Лошади тронулись, фиакр удалился. Я смотрел ему вслед, как с корабля путешественник смотрит последний раз на берег, где был счастлив. Некоторое время я стоял в нерешительности посреди говорливой, смешливой, заливаемой звуками музыки толпы. Это было, вероятно, в 7 часов вечера, и я машинально повернул в сторону Захера, где обычно ужинал всегда со знакомыми после прогулок по Протеру и где кучер намеренно остановил лошадей. Но не успел я притронуться к двери элегантного садового ресторана, как что-то меня остановило. Нет, я еще не хотел возвращаться в свой мир, к небрежным разговорам, которые могли бы приостановить это дивное, таинственно меня наполнявшее брожение, не хотел освобождаться из-под искрящихся чар этого приключения, во власти которых чувствовал себя в течение последних часов. Откуда-то глухо донеслась неясная музыка, и я невольно двинулся по направлению к ней, потому что все манило меня сегодня. Для меня было наслаждением всецело отдаваться на волю случая, и в бесцельном блуждании посреди этой мягкими волнами переливавшейся толпы людей заключалась для меня какая-то фантастическая прелесть. Кровь моя бродила в этом густом, горячем, вскипающем человеческом месиве. Я был взвинчен, возбужден, напряжен этим едким и дымным запахом человеческого дыхания, пыли, пота и табака. Ибо все то, что прежде, еще вчера, отталкивало меня вульгарностью, пошлостью, плебейским характером, чего всю жизнь презрительно избегал живший во мне утонченный джентльмен, все это магически привлекало к себе мой новый инстинкт, как если бы я впервые ощущал свое сходство с животным, инстинктивным и грубым. Тут, среди городских подонков, среди солдат, проституток, бродяг, я чувствовал себя хорошо на какой-то особый, совершенно мне непонятный лад. С какой-то жадностью вдыхал едкость этой атмосферы, толкотня и давка в толпе были мне приятны. И я со сладострастным любопытством старался угадать, куда понесет меня безмолвного этот час. Все ближе раздавались из вурстель-протера звуки дудок и гармоник, с фантастической монотонностью наигрывали шарманки свои грохочущие польки и вальсы. Из балаганов доносился глухой треск, слышался смех, звучали пьяные выкрики. А вот между деревьями замелькала своими сумасшедшими огнями с детством незнакомая карусель. Я остановился посреди площади, предоставляя всему этому шуму заливать меня, наполнять мои уши и глаза. Эти каскады грохота, адская свистопляска были приятны мне, потому что в этом водовороте заключалось нечто, заглушавшее мою внутреннюю бурю. Я смотрел, как служанки в раздувающихся платьях взлетали в воздух на гигантских шарах, испуская пронзительно радостные чувственные крики, как молодые мясники со смехом ударяли тяжелыми молотами по силомерам, как зазывалы с обезьяньими ужимками перекрывали хриплыми своими криками рев шарманок, и как все это кипуче перемешивалось с тысячеголосой, неустанно клокочущей жизнью толпы, пьяной от сивухи, духовой музыки, от мелькания огней и от знойного наслаждения теснотой. С тех пор, как я проснулся, я вдруг ощутил жизнь других людей, ощутил чувственность столичного города, которая изливалась горячо и густо, возбуждаясь от собственной полноты до степени глухого, животного, но в каком-то смысле здорового и плодотворного возбуждения. И постепенно, от давки, от непрестанного соприкосновения с их горячими, страстно напиравшими на меня телами, мне начала сообщаться их жаркая похоть. Нервы у меня напряглись, пришпоренные острыми запахами. Сознание опьяненно играло с гулом толпы, испытывая то отупение, которое неизбежно связано с каждым сильным порывом сладострастия. Впервые за много лет, быть может, за всю жизнь, ощутил я массу, ощутил людей, как силу, которая сообщала жизнерадостность моему собственному, индивидуальному существованию. Какая-то плотина рушилась, и что-то струилось из жил моих в этот мир, ритмично текло обратно, и совсем новый порыв охватил меня — расплавить еще эту последнюю кору, отделявшую меня от них. Страстная тяга к соединению с этим горячим, чужим, теснящимся человечеством. С вожделением мужчины стремился я к лону этого разгоряченного гигантского тела. С вожделением женщины открыт был для любого прикосновения, любого зова, любых объятий. И теперь я знал, любовь была во мне и потребность в любви, какую я испытывал, только в сумеречные отроческие дни. О, только бы ринуться туда, в живую плоть толпы, каким-то образом слиться с этой вздрагивающей, смеющейся, переводящей дыхание страстностью других людей, только бы влиться и злиться в ее кровеносную систему, стать совсем ничтожным, совсем безымянным в этой сутолоке, быть всего лишь инфузорией в мировой грязи, дрожащим от наслаждения, искрящимся существом в роящихся мириадах, но только бы раствориться в этой толпе, упасть в водоворот, сорваться, как стрела с тетивы собственного напряжения, в неведомое, в какой-то рай сплоченности. Теперь я знаю, я был тогда пьян, в крови моей все клокотало, перемешавшись, звон колокольчиков на карусели, пронзительное взвизгивание женщин, которые хватали мужские руки, какофония музыки, шуршание одежды. Остро западал в меня каждый отдельный звук, и потом еще мелькал в висках красной дрожащей полосой. Я ощущал не только каждое прикосновение, каждый взгляд фантастически возбужденными нервами, как при морской болезни, но и все вместе, в каком-то бредовом единстве. Мне невозможно выразить словами мое сложное состояние. Вернее всего, это удастся, пожалуй, с помощью сравнения, если я скажу, что был переполнен шумом, гамом, ощущениями, как машина, бешено работающая всеми колесами, чтобы избежать непомерного давления, которое уже в следующий миг должно взорвать ее котел. В кончиках пальцев дрожало, в висках стучало, горло сжимало, голову стискивала кипевшая кровь. Из состояния многолетней вялости я сразу ввергнут был в лихорадку, в которой сгорал. Я чувствовал, что должен сейчас распахнуть себя, выскочить из собственной кожи, используя какое-нибудь слово, взгляд, объединиться, излиться, отдаться, предаться, сделать себя общим, раствориться, как-нибудь спасти себя достоянием других из этой твердой коры молчания, которая меня отделяла от теплой, бурлящей живой стихии. Много часов я не говорил, ничьей руки не сжимал, ничьих вопрошающих и участливых взглядов, обращенных на меня, не ощущал. И теперь под давлением событий это волнение мое восставало против молчания. Никогда еще, никогда не испытывал я такой потребности в общении с человеком, как теперь, когда меня несли в волны многотысячной толпы, окатывая меня ее теплом и речами, и все же отделяя от ее кровообращения. Я был подобен человеку, умирающему в море от жажды. И при этом я видел, и каждый взгляд усиливал мою пытку, как справа и слева в каждый миг завязывались узы, и шарики ртути, как бы играя, сливались. Зависть охватывала меня при виде того, как молодые парни мимоходом заговаривали с незнакомыми девушками и уже вслед за первыми словами брали их под руки. Как все приходило в согласие и сближалось. Достаточно им было поздороваться перед каруселью или обменяться взглядами, и разнородные элементы сливались в разговоре, быть может, для того, чтобы через несколько минут опять разъединиться, но все же это было связью, соединением, сопричастием. Было тем, почему теперь томилась моя душа. Я же, искушенный в салонных беседах, уверенный в себе прославленный кузар, я изнывал от страха, я стыдился заговорить с какой-либо из этих широкобедрых служанок, боясь показаться смешным. Кузар, собеседник, французский. Мало того, я опускал глаза, когда кто-нибудь случайно смотрел на меня, а душа изнывала в тоске по словам. Мне ведь и самому не ясно было, чего я хочу от людей, но только для меня сделалось невыносимым мое одиночество, невыносимо сжигающая меня лихорадка. Но все взоры скользили мимо меня, ни один не желал на мне остановиться. Один раз ко мне приблизился 12-летний мальчуган, оборвыш. Глаза у него были ярко озарены отражением огней, с таким томлением уставился он на кружившихся деревянных лошадок. Узкий рот его был открыт, словно от жажды. Очевидно, у него больше не было денег, чтобы кататься, и он мог только наслаждаться чужим смехом и визгом. Я к нему протолкался и спросил его, но почему при этом так дрожал у меня голос и срывался на такой пронзительный тон? «Не хотелось бы вам разок прокатиться?» Он вытаращил глаза, испугался. «Почему? Почему?» Покраснел, как рак, и убежал, не сказав ни слова. «Даже босоногий ребенок, и тот не хотел быть мне обязанным радостью!» «Во мне должно быть, так чувствовал я». Было нечто ужасающе чуждое всему, если я не мог ни с кем сойтись и оторванно плыл в густой массе, как масляная капля на струящейся воде. Но я не уступал. Я больше не мог быть один. Запыленные лакированные ботинки обжигали мне ноги. В горле першило от угара. Я оглянулся по сторонам. Справа и слева, между протекавшими человеческими улицами, лежали зеленые островки, садовые трактиры с красными скатертями и некрашенными деревянными скамьями, на которых сидели за кружками пива, покуривая свои воскресные сигары, мещане. Эта картина прельстила меня. Там сидели рядом чужие друг другу люди, вступали в беседу друг с другом. Там можно было немного передохнуть от дикой лихорадки. Я вошел, стал осматривать столы, пока не нашел одного, за которым сидело мещанское семейство. Толстый коренастый ремесленник с женой, двумя веселыми девочками и маленьким мальчиком. Они покачивали в такт головами, обменивались шутками, и от их удовлетворенных жизнерадостных лиц на меня пахнуло уютом. Я вежливо поклонился, притронулся к свободному стулу и спросил, могу ли к ним подсесть. Смех у них сразу оборвался. На миг они приумолкли, словно каждый ждал, чтобы другой изъявил согласие. Потом жена, точно опешив, произнесла: «Пожалуйста, пожалуйста». Я сел и сразу же почувствовал, что нарушил своим присутствием их непринужденное настроение, потому что за столом тотчас же возникло неловкое молчание. Не решаясь отвести глаза от красной клетчатой скатерти, на которой неряшливо рассыпаны были соль и перец, я все же ощущал, что они за мной озадаченно следят. И тут же мне пришло в голову, слишком поздно, что я был слишком элегантен для этого простонародного трактира в своем костюме, парижском цилиндре и с жемчужиной в лиловато-сером галстуке, что мое изящество и аромат роскоши тотчас же и тут создавали вокруг меня слой враждебности и смятения. И это безмолвие пяти человек пригибало меня все ниже к столу, красные клетки которого я не переставал с затаенным отчаянием пересчитывать заново, пригвожденный к месту осознанием, что стыдно будет вдруг уйти, и вместе с тем чересчур малодушный, чтобы поднять на соседей глаза. Облегченно вздохнул я, когда наконец появился кельнер и поставил передо мной тяжелую кружку с пивом. Тогда я смог наконец шевельнуть рукой и, делая глотки поверх кружки, скосить на них глаза. И в самом деле, все пятеро наблюдали за мною, без ненависти, правда, но все же с немым изумлением. Они узнали во мне человека, вторгшегося в их тусклый мир, почувствовали своим наивным классовым инстинктом, что я здесь хотел, искал чего-то чуждого моему миру, что ни любовь, ни симпатия, ни простодушная тяга к вальсу, к пиву, к уютному воскресному времяпрепровождению привели меня сюда, а какое-то вожделение, которого они не понимали и которому не доверяли, так же, как мальчик около карусели отказал в доверии моему подарку, как тысячи безвестных созданий, толкавшихся там, с безотчетной враждебностью избегали моего изящества, моей светскости. И все же я чувствовал, если бы у меня нашлось для обращения к ним простое, безобидное, сердечное, поистине человеческое слово, то мне ответили бы отец или мать. Дочери польщенно улыбнулись бы мне. Я мог бы с мальчиком пойти стрелять в соседний тир и поребячиться с ним. Какие-нибудь 5-10 минут я был бы освобожден от самого себя, окутан бесхитростной атмосферой обывательской беседы, охотно оказываемого и даже польщенного доверия. Но этого простого слова, этого первого повода для беседы я не находил. Ложный, глупый, но непреодолимый стыд сжимал мне горло, и я сидел, опустив глаза, как преступник за столом этих простолюдинов, терзаясь мыслью, что отравил им последний час праздничного дня своим коварным присутствием. И во время этого пригвожденного сидения я искупал все те годы равнодушного высокомерия, на протяжении которых проходил пренебрежительно мимо десятков тысяч таких столов, мимо миллионов братьев-людей, будучи занят только погоней за благоволением и успехом в узком кругу элегантности. И я чувствовал, что теперь, когда в час моей отверженности я нуждался в них, прямой к ним путь, возможность непринужденного с ними общения, отрезана для меня изнутри. Так сидел я, дотоле свободный человек, в томительном угнетении, все заново пересчитывая красные квадраты на скатерти, пока, наконец, опять не появился кельнер. Я подозвал его, расплатился, встал, оставил кружку почти полной, вежливо поклонился. Мне ответили приветливыми, удивленными поклонами. Я знал, не оглядываясь, что теперь, чуть только я повернулся к ним спиной, к ним вернутся жизнерадостность и веселье, что круг задушевной беседы сомкнется, коль скоро исторгнуто чужеродное тело. Снова я кинулся, но только с еще большей жадностью, горячностью и отчаянием в людской водоворот. Толкотня тем временем разрядилась под деревьями, которые черными силуэтами поднимались в небо и ярко освещенный круг карусели не так уж густо кишел людьми. Движение шло в обратную сторону, к краям площади. Кипящий, глубокий, как бы дышащий гул толпы дробился теперь на множество мелких шумов, сразу обрывавшихся всякий раз, когда с какой-нибудь стороны опять начинала грохотать свирепая музыка, словно стараясь удержать бегущих. Другого рода фигуры выплыли теперь после воскресного гуляния семьей. Теперь стали попадаться крикливые пьяные. Из боковых аллей, развинченной и все же крадущейся походкой, начали выходить оборванцы. За тот час, который я провел, словно пригвожденный у чужого стола, этот странный мир приобрел более порочный характер. Но именно эта фосфорицирующая атмосфера наглости и опасности почему-то была мне больше по душе, чем прежняя, празднично-мещанская. Возбужденный инстинкт чуял в ней тоже похотливое напряжение. В этих шляющихся подозрительных фигурах, в этих отбросах общества я ощущал свое отражение под каким-то углом, ведь и они здесь беспокойно ожидали какого-то мерцающего приключения, быстрого возбуждения. И даже им, этим проходимцам, завидовал я, глядя на их свободное, развязное блуждание, потому что сам стоял, прислонившись к одному из столбов карусели, стараясь исторгнуть из себя гнет молчания, пытку своего одиночества, и будучи все же неспособным ни на одно движение, ни на один возглас, я только стоял и пялил глаза на площадь, освещенную мигающим отражением огней. Стоял и устремлял глаза во мрак своего островка света, с глупым ожиданием глядя на каждого человека, который на мгновение поворачивался в мою сторону, привлеченный яркими лучами. Но все взоры холодно скользили мимо меня. Никто не хотел меня, никто не освобождал меня. Я знаю, безумием было бы думать, будто можно кому-нибудь описать, а объяснить и подавно, как я, культурный, изящный, светский человек, богатый, независимый, связанный дружбой с самыми выдающимися жителями столичного города, мог ночью целый час простоять у столба на треснуто визжащей, неустанно вертевшейся карусели, пропуская мимо себя 20, 40, 100 раз одни и те же идиотские лошадиные морды из крашеного дерева под звуки одних и тех же спотыкавшихся полек и ползучих вальсов и не трогаться с места с затаенным упрямством, с таинственной решимостью подчинить судьбу своей воле. Я знаю, что действовал сумасбродно в тот час, но в этом сумасбродном столбнике был такой напор чувства, такое стальное напряжение всех мышц, какое испытывают обычно люди разве что только при падении в пропасть, непосредственно перед смертью. Вся моя пусто промчавшаяся жизнь вдруг хлынула обратно и залила меня до горла. И насколько я терзался своим бессмысленным, сумасбродным решением оставаться, не трогаться с места, пока меня не освободит какой-нибудь взгляд, какое-нибудь человеческое слово, настолько же я наслаждался своими терзаниями. Что-то я искупал этим состоянием у столба, не столько эту кражу, сколько тупость, вялость, пустоту своей прежней жизни. И я поклялся себе уйти не раньше, чем какой-нибудь знак не будет мне дан, чем рок не отпустит меня. Тем временем ночь надвигалась, один за другим гасли огни в балаганах, и всякий раз тогда надвигался мрак, проглатывая на траве пятно света. Все уединеннее становился светлый островок, на котором я стоял, и я с трепетом взглянул на часы. Еще четверть часа, и размалеванные деревянные кони остановятся, красные и зеленые лампы погаснут у них на глупых лбах, умолкнет гудящий орган. Тогда я буду весь поглощен мраком. Буду стоять совсем один в тихо шелестящей ночи, буду всеми отвержен, всеми покинут. Все тревожнее поглядывал я на темную площадь, по которой теперь уже только изредка пробегала какая-нибудь чета или, шатаясь, проходили несколько пьяных парней. Но в конце площади, наискосок, еще трепетала прячущаяся жизнь, беспокойно и раздражающе. Временами раздавался тихий свист или щелканье, когда проходили несколько мужчин. И когда они сворачивали во мрак, привлеченные зовом, то оттуда слышались шепчущие, звонкие женские голоса, и время от времени ветер доносил обрывки громкого смеха. И постепенно фигуры начали выступать наглее из мрака на освещенную часть площади, чтобы тотчас же нырнуть опять во тьму, чуть только в лучах фонаря мелькала остроконечная каска полицейского. Но едва лишь он удалялся, совершая обход, как призрачные тени появлялись опять, и мне уже были теперь отчетливо видны их очертания, так близко решались они подходить к свету. Последние тины этого ночного мира, накипь, оставленная пронесшимся людским потоком, несколько проституток из числа самых убогих и отверженных, у которых нет своей постели, которые днем спят на тюфяке, а по ночам неустанно бродят, за мелкую серебряную монету отдавая любому где-то здесь, в темноте, свои истасканные, опозоренные тощие тела, выслеживаемые полицией, толкаемые голодом или каким-нибудь проходимцем, подстерегающие добычу и подстерегаемые сами. Как голодные собаки выползали они постепенно на свет в поисках какого-нибудь запоздалого прохожего, чтобы выманить у него одну или две кроны, купить себе на эти деньги вина в кабаке и поддержать тускло мерцавший огарок жизни, которому и так уже вскоре предстояло догореть в больнице или тюрьме. Это были подонки, последняя жижа чувственности, высоко вскипевшей в праздничной толпе. С беспредельным омерзением смотрел я на эти голодные фигуры, выходившие из мглы. Но и в этом омерзении была какая-то волшебная услада от того, что даже из этого грязнейшего зеркала снова глянуло на меня забытое и смутно пережитое. Это была глубокая трясина, через которую я прошел давно, много лет тому назад, и которая ныне опять заискрилась у меня в сознании фосфорицирующим светом. Странно, чего только не открывала мне эта фантастическая ночь. Так глубоко разоблачила она мою замкнутую душу, что наружу вышли самые темные стороны моего прошлого, самые сокровенные мои порывы. Смутное чувство всплыло из засыпанных глубин моих отроческих лет, когда на таких фигурах останавливался робкий, любопытством привлеченный и все же малодушно растерянный взгляд. Воспоминание о том часе, когда по шаткой мокрой лестнице я в первый раз взобрался к такому созданию, и вдруг, как будто молния разверзла ночное небо, я увидел четко каждую подробность этого забытого часа, плоскую олеографию над постелью, амулет, который она носила на шее, ощущал всеми фибрами то, что было тогда, смутную духоту, отвращение и первую мальчишескую гордость. Все это сразу прокатилось у меня по телу. Беспредельное ясновиденье вдруг снизошло на меня. И как мне передать эту беспредельность? Я внезапно понял все, что вызывало во мне такую жгучую жалость и связывало меня с этими существами как раз потому, что они были последним шлаком жизни, и мой разожженный преступлением инстинкт постигал это голодное блуждание, столь сходное с моим в эту фантастическую ночь, эту порочную открытость всякому прикосновению, всякой чужой, случайно встретившейся похоти. Меня повлекло туда словно магнитом. Бумажник с украденными деньгами вдруг жарко запылал у меня на груди, когда я почувствовал, наконец, присутствие существ, людей, нечто мягкое, дышащее, говорящее, желавшее чего-то от других существ, быть может, и от меня, от того, кто только и ждал возможности отдать себя, кто сгорал от неистовой тяги к людям. И сразу я понял то, что влечет мужчин к таким созданиям, понял, что это редко бывает всего лишь кипением крови, жгущим зудом, а чаще всего только боязнью одиночества, чудовищной разъединенностью, обычно громоздящейся между нами и впервые открывшейся сегодня моему воспаленному сознанию. Я вспомнил, когда в последний раз смутно испытал такое же чувство. В Англии это было, в Манчестере, в одном из тех стальных городов, которые гудят под тусклым небом, как подземная железная дорога, и в то же время обдают человека стужей одиночества, проникающей в поры тела до самой крови. 3 недели прожил я там у родственников, по вечерам бродя всегда один по барам и клубам и каждый раз заходя в сверкающий мюзик-холл, только чтобы ощутить немного человеческого тепла. И там я встретился как-то вечером с таким же созданием, чей уличный жаргон был мне почти непонятен, но вдруг очутился в какой-то комнате, пил смех из незнакомых уст, теплое тело было рядом с моим, по-земному близкое и мягкое. Внезапно растаял холодный черный город, мрачная гудящая область одиночества. Какое-то существо, которого я не знал, которое стояло тут и поджидало всякого, кто приходил, растворяло меня. Снова легко дышалось, в легкой ясности ощущалась жизнь посреди стальной тюрьмы. Для одиноких, для замкнутых в себе, какой было усладой сознавать, чувствовать, что для их страха все же есть всегда прибежище, возможность крепко за него уцепиться, пусть бы даже оно было захватано многими руками, изъедено ядовитой ржавчиной. И это, как раз это, забыл я в убийственном своем одиночестве, из которого, пошатываясь, выкарабкивался в эту ночь, что где-то, на последнем углу, всегда еще ждут эти последние создания, готовые принять всех отдающихся, дать отдохнуть в своем дыхании всем покинутым, охладить всякий жар за жалкую плату, слишком ничтожную по сравнению с тем невероятным благом, каким является их вечная готовность, великий подарок их человеческого присутствия. Вот для меня опять загремел орган карусели. Это был последний тур. Последними фанфарами огласил темноту кружащийся свет, возвещая переход воскресенья в тусклые будни. Но не было уже никого. Лошади без наездников мчались в безумном своем круговращении. Переутомленная кассирша уже собирала и пересчитывала дневную выручку. И мальчик подошел с крюком, собираясь после этого последнего тура спустить ставни над балаганом. Только я, один я все еще там стоял, прислонившись к столбу, и смотрел на пустынную площадь, где мелькали, как летучие мыши, только эти фигуры, ищущие, как и я, поджидающие, как и я, и все же отделенные от меня непроницаемой стеной отчужденности. Но теперь одна из них, по-видимому, заметила меня, потому что медленно пододвинулась. Совсем близко видел я ее из-под полуопущенных век. Маленькое, кривое, рахатичное создание, без шляпы, в безвкусном нарядном платьице, из-под которого выглядывали стоптанные бальные туфли. Все это было, вероятно, куплено по частям у старьевщика, и с тех пор выленило, смялось под дождем или при каком-нибудь грязном похождении в траве. Она подкралась ближе, остановилась передо мною, бросая на меня острый, как крючок на удочке, взгляд и в заманивающей улыбке, приоткрыв гнилые зубы. У меня замерло дыхание. Я не мог шевельнуться, не мог смотреть на нее и все же не мог вырваться. Как в гипнозе ощущал, что вокруг меня алчно бродит человек, что кому-то я нужен, что, наконец-то, я могу отшвырнуть от себя одним словом, одним только жестом это мерзкое одиночество, эту мучительную отверженность. Но я не был в состоянии шевельнуться, деревянный как балка, к которой я прислонился. И в каком-то сладострастном обмороке чувствовал только все время, между тем, как музыка карусели утомленно замерла. Это близкое присутствие, эту волю, домогавшуюся меня. И я на мгновение закрыл глаза, чтобы во всей полноте ощутить, как меня заливает это магнитное, исходящее от чего-то человеческого, из мирового мрака исходящее притяжение. Карусель остановилась. Мелодия вальса оборвалась на последнем стонущем звуке. Я открыл глаза и успел еще заметить, как фигура, стоявшая подле меня, отвернулась. Ей, по-видимому, надоело чего-то ждать от деревянного истукана. Я испугался. Мне стало вдруг очень холодно. Отчего дал я ей уйти, единственному человеку в этой фантастической ночи, подошедшему ко мне? Позади погасли огни, с треском опускались ставни. Конец. И вдруг Ах, как изобразить самому себе эту горячую, эту внезапно вскипевшую пену? Вдруг это исторглось так внезапно, так горячо, так багрово, как если бы у меня разорвалась артерия в груди. Вдруг из меня, гордого, высокомерного, совершенно закостеневшего в холодном светском достоинстве человека, вырвалась, как немая молитва, как судорога, как крик, ребячливое и все же столь для меня чудовищное желание, чтобы эта жалкая, грязная, рахитичная проститутка еще хоть раз оглянулась и дала мне возможность с нею заговорить, ибо не гордость мешала мне пойти за нею. Гордость моя была раздавлена, растоптана, смыта совсем новыми чувствами, но слабость и беспомощность. И в таком состоянии стоял я там, в трепете и смятении, один у позорного столба темноты, ожидая, как не ожидал никогда с отроческих лет, как только один раз вечером стоял у окна, когда одна чужая женщина начала медленно раздеваться и все медлила и задерживала в неведенье свое обнажение. Я стоял, взывая к Богу каким-то мне самому незнакомым голосом о чуде, о том, чтобы эта искалеченная тварь, эта алчущая человеческая падаль еще раз повторила свою попытку, еще раз обратила в мою сторону взгляд. И она обернулась. Еще один раз, совершенно машинально она оглянулась. Но в глазах у меня, по-видимому, так сильно вспыхнуло мое напряженное чувство, что она остановилась, наблюдая за мной. Она повернулась ко мне, поглядела на меня сквозь мрак и приглашающе кивнула головой в сторону погруженного в темноту края площади. И, наконец, я почувствовал, как ужасное оцепенение начало меня покидать. Я снова мог шевелиться и утвердительно кивнул головой. Незримый договор был заключен. Она пошла вперед по темной площади, время от времени оглядываясь, иду ли я за ней. И я шел за нею. Свинец у меня свалился с ног. Я мог ими двигать опять. Непреодолимо влекло меня за нею. Я шел несознательно, а как бы плыл за нею следом на буксире у таинственной силы. Во мраке аллеи, между балаганами, она замедлила шаг. Теперь она стояла подле меня. Несколько секунд она ко мне присматривалась, испытующе и недоверчиво. Что-то внушало ей неуверенность. Очевидно, мое странно робкое поведение, контраст между моей элегантностью и местом действия были ей чем-то подозрительны. Она несколько раз озиралась по сторонам, колеблясь. Потом сказала, указывая вглубь аллеи, где было черно, как в шахте. «Пойдем туда. За цирком совсем темно». Я не мог ответить. Невыразимая гнусность этого сближения ошеломила меня. Охотнее всего я вырвался бы как-нибудь, откупился бы монетой или какой-нибудь отговоркой. Но моя воля уже не имела власти надо мной. Чувство у меня было такое, какое испытываешь, когда мчишься в санях по отвесному снежному скату, когда смертельный страх как-то сладострастно сочетается с опьянением от быстроты, и когда вместо того, чтобы тормозить, отдаешься падению с хмельным и в то же время сознательным безволием. Я уже не мог повернуть обратно, и, быть может, совсем и не хотел повернуть, и когда она теперь доверчиво прильнула ко мне, я невольно взял ее под руку. Это была совсем худая рука не столько женщины, сколько недоразвитого болезненного ребенка, и едва лишь я прощупал ее сквозь тонкое платьице, как меня охватила чрезвычайно мягкая, струящаяся жалость к этому несчастному комочку жизни, который бросила мне под ноги эта ночь. И невольно пальцы мои приласкали эти слабые, хрупкие косточки так целомудренно, так благоговейно, как я не прикасался к женщине еще никогда. Мы пересекли тускло озаренную аллею и вошли в небольшую чащу, где вершины густолиственных деревьев не давали выхода душной, дурно пахнувшей мгле. В этот миг я заметил, хотя теперь уже с трудом различимы были очертания предметов, что она, держась за мою руку, очень осторожно оглянулась и несколькими шагами дальше еще раз. И странно, между тем, как я в каком-то оцепенении соскальзывал в пропасть, сознание мое все же было совершенно ясно и остро. С ясновиденьем, от которого ничто не скрывается, которое постигает каждое движение, я заметил, что сзади, вдоль края дороги, нечто скользит за нами следом, и мне как будто послышались крадущиеся шаги. И внезапно, как если бы молния белой вспышкой озарила долину, я угадал, я понял все, что меня тут заманивают в западню, что сутенеры этой женщины крадутся за нами и что она вела меня в темноте в какое-то условленное место, где мне предстояло стать их добычей. Со сверхъестественной ясностью, какой обладают только зажатые между жизнью и смертью мгновения, я видел все, взвешивал все возможности. Было еще время спастись. Главная аллея должна была находиться неподалеку, потому что до меня доносился шум пробегавшего по ней электрического трамвая. Крикнув или свистнув, я мог бы привлечь сюда людей. В остро очерченных образах возникали в мозгу все возможности бегства, спасения. Но странно. Это устрашающее постижение не охладило, а еще больше разгорячило меня. Ныне, в трезвую минуту, при ясном свете осеннего дня, я не в силах и сам себе как следует объяснить нелепость моего поведения. Я понял сразу всеми фибрами своего существа, что я бесцельно подвергаю себя опасности. Но это предчувствие, как разжиженное безумие, струилось у меня по нервам. Я предвидел нечто мерзкое, может быть, грозящее смертью. Я дрожал от годливости при мысли, что меня здесь толкают на какое-то преступление, в подлое грязное приключение. Но при том опьянении жизнью, какое я испытывал тогда впервые, возможности которого никогда не предполагал, самая смерть и та представлялась мне предметом мрачного любопытства. Какое это чувство? Стыдно ли мне было обнаружить трусость или это слабость была? Толкало меня вперед. Меня прельщала возможность спуститься в самую клоаку жизни, за один день проиграть и промотать все свое прошлое. Дерзновенная похоть духа примешивалась к низменной похоти этого приключения. И хотя я всеми своими нервами предчувствовал опасность, ясно постигал ее своими чувствами, своим рассудком, я все же углублялся в чащу под руку с этой грязной проституткой, которая меня физически отталкивала сильнее, чем привлекала, и которая заведомо для меня относилась ко мне только как добыча для своих сообщников. Но я не мог отступить. Инерция преступности, днем сообщившаяся мне на ипподроме, влекла меня все глубже и глубже вниз, и я только сильнее ощущал вихревой, ошеломляющий дурман падения в новые бездны и, быть может, в последнюю, в смерть. Пройдя еще несколько шагов, она остановилась. Опять ее взгляд неуверенно заскользил вокруг. Потом она взглянула на меня выжидательно. «А что ты мне подаришь?» «Ах, вот что! Об этом я забыл. Но этот вопрос не протрезвил меня, напротив. Я ведь так рад был возможности дарить, отдавать, расточать себя!» Я порывисто опустил руки в карман, высыпал ей на открытую ладонь все серебро и несколько смятых кредиток. И тут случилось нечто до того поразительное, что еще и теперь у меня кровь бежит быстрее в жилах, когда я думаю об этом. Было ли это жалкое создание озадачено размером платы? Обычно она за грязную службу свою получала только гроши. Или было нечто непривычное, нечто новое в том, как радостно, быстро, почти осчастливленно подарил я ей эти деньги? Но только она подалась назад, и сквозь густую, дурно пахнувшую мглу я почувствовал, как ее взгляд с крайним изумлением искал моего. И я испытал наконец-то, чего мне так долго в этот вечер недоставало. Кто-то искал меня. Впервые я жил для кого-то в этом мире. И что ко мне потянулось как раз это отверженное существо, носившая как товар, даже не глядя на покупателя сквозь мрак, свое несчастное, захватанное тело, что она подняла свои глаза на меня и во мне искала человека. Это усилило только мое поразительное опьянение, одновременно ясновидящее и бредовое, постигающее и растворенное в странном отупении. И ко мне уже прижалось это чуждое мне создание, но не ради исполнения оплаченной обязанности. Мне почудилась в этом движении какая-то безотчетная признательность, женственная воля к сближению. Я осторожно взял ее руку, худую, рахитичную руку, ощутил ее маленькое искалеченное тело и вдруг, поверх всего этого, увидел всю ее жизнь. Снятый грязный угол в предместье, где она с утра до полудня спала среди кишевших вокруг нее чужих детей, ее сутенера, душившего ее, пьяных, которые в темноте, рыгая, бросались на нее, отделение больницы, куда ее приводили, аудиторию клиники, где ее поношенное голое больное тело показывали наглым молодым студентам как учебное пособие, и потом конец в какой-нибудь богадельне, куда ее выгрузят из полицейской кареты и оставят как собаку околевать. Бесконечная жалость к ней совсем овладела мною, нечто теплое, что было нежностью, но не было чувственностью. Я не переставал гладить ее по худой тонкой руке, и потом наклонился над нею и поцеловал ее. В этот миг за моей спиной раздался шорох, треск ветвей, я отскочил, и вот уже послышался грубый раскатистый смех мужчины. «Так и есть, так я и думал!» Прежде еще, чем я увидел их, я знал, кто они такие. Посреди своего глухого опьянения я ни на миг не забывал, что меня выслеживают. Больше того, мое таинственное бодрствующее любопытство поджидало их. Теперь из кустов выдвинулась человеческая фигура, а за нею — вторая, опустившиеся парни с наглыми повадками. Опять послышался грубый смех. «Экая гадость заниматься тут свинством! А еще благородный господин! Ну, а теперь мы с ним разделаемся!» Я стоял неподвижно, кровь у меня стучала в висках. Я не испытывал страха, я только ждал. Что произойдет? Теперь я был, наконец, на дне, на самом дне низости. Теперь должна была наступить катастрофа, взрыв, конец, которому я полусознательно шел навстречу. Женщина от меня отпрянула, но не к ним. Она как бы стояла между нами. По-видимому, подготовленное нападение было ей все же не совсем приятно. Парни же были раздосадованы моей неподвижностью. Они переглядывались, очевидно, ждали с моей стороны возражения, просьбы, испуга. «Вот как! Он молчит!» — крикнул, наконец, один из них угрожающим тоном, а другой подошел ко мне и сказал повелительно. «Идем в комиссариат!» Я все еще ничего не отвечал. Тогда первый положил мне руку на плечо и легко толкнул меня вперед. «Марш!» — сказал он. Я пошел. Я не сопротивлялся, потому что не хотел сопротивляться. Невероятная, низменная, опасная сторона положения ошеломляла меня. Голова у меня оставалась совершенно ясной. Я знал, что парни эти должны были больше, чем я, бояться полиции, что я мог откупиться несколькими кронами. Но я хотел испить до дна чашу мерзости. Я вкушал гнусную унизительность положения в каком-то сознательном бреду. Не спеша, совсем машинально пошел я в направлении, в каком они меня толкнули. Но как раз то, что я так безмолвно, так послушно пошел по направлению к свету, привело, по-видимому, в замешательство парней. Они тихо перешептывались, потом опять нарочито громко заговорили друг с другом. «Шут с ним, отпусти его!» — сказал один. Он был маленького роста, с изъеденным оспой лицом, но другой ответил с напускной строгостью. «Нет, брат, шалишь! Попробуй это сделать нищий вроде нас, которому жрать нечего! Сейчас же его засадят под замок! Так нечего спуску давать такому благородному господину!» И я слышал каждое слово, слышал в каждом их слове неуклюжую просьбу о том, чтобы я начал с ними торговаться. Преступник во мне понимал преступников в них, понимал, что они хотят пытать меня страхом. И я пытал их своей уступчивостью. Это была немая борьба между нами. И, о, как богата была эта ночь! Я чувствовал посреди смертельной опасности здесь, в смрадной чаще Протера, в обществе проходимцев и проститутки, во второй раз за 12 часов почувствовал я неистовый азарт игры. Но только дело касалось теперь высшей ставки, всего моего гражданского существования, самой жизни моей. И я предался этой чудовищной игре, искрящемуся волшебству случая, со всею напряженной, вплоть до разрыва сердца, силой моих трепетавших нервов. «О, вот полицейский!» — послышался голос за моей спиной. «Не поздоровится ему, благородному господину! Придется недельку отсидеться!» Это должно было прозвучать злобно и грозно, но я слышал запинающуюся неуверенность в тоне. Спокойно шел я на свет фонаря, где в самом деле поблескивала каска полицейского. Еще 20 шагов, и я стоял бы перед ним. За мною парни перестали разговаривать. Я заметил, как они замедлили шаг. Следующее мгновение, я это знал, они должны были трусливо нырнуть обратно во тьму, в свой мир, ожесточенные неудачей, и выместить ее, быть может, на этой несчастной. Игра подходила к концу. Опять вторично я выиграл сегодня. Опять обманным образом выманил у чужого незнакомого человека его злое удовольствие. Передо мною уже мерцал бледный круг фонарей, и когда я в этот миг обернулся, то в первый раз увидел лица обоих парней. Ожесточение и угрюмый стыд читал я в их шмыгающих глазах. Они остановились, подавленные разочарованием, готовые отпрянуть во мрак, ибо власть их окончилась. Теперь я был тот, кого они боялись. В это мгновение мною овладело, и мне показалось, будто внутреннее брожение прорвало вдруг все преграды в моей груди, и будто чувство мое горячо переливается в кровь. Бесконечная братская жалость к двум этим людям. Что же они домогались от меня, они, несчастные, голодающие, оборванные парни, от меня, пресыщенного паразита? Несколько крон, несколько жалких крон. Они могли бы меня задушить, убить. И не сделали этого, а только попытались на неуклюжий, неискусный лад запугать меня из-за этих маленьких серебряных монет, бесполезно лежавших у меня в кармане. Как же я смел, я, вор, из прихоти, из наглости, совершивший преступление для щекотания нервов, как смел я еще мучить этих жалких людей? И в мое бесконечное страдание струился бесконечный стыд от мысли, что ради своего сладострастия я еще играл с их страхом, с их нетерпением. Я взял себя в руки. Теперь, как раз теперь, когда меня уже защищал свет, струившийся с улицы, теперь я должен был пойти навстречу им, погасить разочарование в этих ожесточенных голодных взглядах. Круто повернувшись, я подошел к одному из них. «Зачем вам доносить на меня?» — сказал я и постарался сообщить голосу интонацию подавляемого страха. «Что вам от этого за польза? Может быть, меня арестуют, а может быть и нет. Но вам ведь это ни к чему. Зачем вам портить мне жизнь?» Оба в смущении таращили на меня глаза. Они всего ожидали окрика, угрозы, от которой бы попятились, как ворчливые собаки, только не этой податливости. Наконец, один сказал, но совсем не угрожающе, а как бы извиняясь. «Нужно поступить по закону. Мы только исполняем свой долг». Это была, по-видимому, заученная фраза для подобных случаев. И все же она прозвучала как-то фальшиво. Ни тот, ни другой не решались на меня взглянуть. Они ждали. И я знал, чего они ждали, что я буду молить о пощаде и что предложу им денег. Я еще помню каждое из этих мгновений. Знаю каждый нерв, напрягавшийся во мне, каждую мысль, проскакивавшую за висками. И я знаю, чего прежде всего хотела моя злая воля. Принудить их ждать, продолжать их мучить, упиться сладострастием сознания, что я их заставляю томиться. Но я быстро поборол себя. Я стал клянчить, потому что знал, что должен их, наконец, освободить от страха. Я принялся разыгрывать комедию боязни, просил их жалиться надо мною, молчать, не делать меня несчастным. Я видел, в какое они пришли смущение, эти бедные дилетанты вымогательства. И тогда я произнес, наконец, слова, которые они ждали так долго. «Я отдам вам 100 крон». Все трое отшатнулись и выпучили друг на друга глаза. Так много они не ждали, теперь, когда все было потеряно для них. Наконец, один пришел в себя, тот, у кого лицо было в оспинках, и взгляд беспокойно шмыгал. Два раза начинал он говорить, слова у него застревали в горле. Потом он произнес, и я чувствовал, как ему стыдно. 200 крон!» «Да перестаньте вы!» — вмешалась теперь внезапно женщина. «Радуйтесь, если он вообще вам что-нибудь даст. Он ведь ничего не сделал, только притронулся ко мне. Это вы, право, через край хватили». С подлинным ожесточением крикнула она эти слова, и у меня зазвенело в сердце. Кто-то меня пожалел, кто-то выступил моим защитником. Доброта выглянула из низости, какое-то темное стремление к справедливости, из вымогательства. Какое-то было усладой, как вторило это тому, что поднималось во мне. Нет, я не смею больше играть с этими людьми, не смею продолжать их мучить этим страхом, этим стыдом. Довольно. «Довольно! Ладно, значит, 200 крон». Они молчали, все трое. Я достал бумажник. Очень медленно, широко раскрыл я его. В один миг могли они вырвать его у меня из рук и спастись бегством в темноте. Но они отвели застенчиво глаза. Между ними и мною была какая-то тайная общность. Не было борьбы и игры. И возникло состояние правомерное, состояние взаимного доверия, человеческая связь. Я извлек два кредитных билета из украденной пачки и подал их одному из них. «Покорно благодарю», — произнес он невольно, уже отвернувшись. Очевидно, он чувствовал сам, что смешно благодарить за добытые вымогательством деньги. Он стыдился, и этот стыд... «О, я ведь все постигал в эту ночь, каждое движение открывалось мне». Подавил меня. Я не хотел, чтобы этот человек стыдился передо мною, равным ему, таким же вором, как он, слабым, трусливым и безвольным, как он. Его унижение мучило его, и мне захотелось освободить его от этого чувства. Я отклонил его благодарность. «Мне приходится вас благодарить», — сказал я и сам удивился тому, сколь подлинной задушевности было в моем голосе. «Если бы вы донесли на меня, я был бы погибшим человеком, мне пришлось бы застрелиться, а вам бы это пользы не принесло. Так лучше. Я пойду теперь вправо, а вы свернете в другую сторону. Спокойной ночи». Они опять приумолкли на мгновение. Потом один сказал: «Спокойной ночи». За ним второй и, наконец, проститутка, которая пряталась в тени. Как тепло, как сердечно это прозвучало, словно искреннее пожелание. По их голосам я чувствовал, что где-то глубоко, в тайниках души, они любили меня, и что этого необычайного мгновения никогда не забудут. В тюрьме или в больнице оно, быть может, припомнится им опять. Нечто от меня продолжало в них жить, нечто свое я им отдал. И радость этого дара наполняла меня, как еще ни одно чувство в жизни. Я пошел один, сквозь мглу, к выходу из протера. Все, чем я был угнетен, покинуло меня. Я чувствовал, как изливаюсь в неведомой полноте. Я, безвестный, в бесконечную вселенную. Все воспринимал я так, точно оно живет только для меня. И ощущал себя снова связанным со всем, что течет. Черными тенями обступали меня деревья, приветствовали меня своим шелестом. И я их любил. Звезды сияли мне с неба, и я вдыхал их белый привет. Поющие голоса откуда-то доносились, и мне чудилось, что они поют для меня. Все стало вдруг принадлежать мне. С тех пор, как я разбил кору, покрывавшую мою грудь, и радость, с какой я отдавал, расточал себя, влекла меня ко всему. Нужно только открыться, и уже струится от человека к человеку живой поток, низвергается от высокого к низкому, пенясь вновь поднимается из глубины в бесконечность. У выхода из протера, подле стоянки фиакров, я увидел торговку, устало склонившуюся над своей корзиной. Запыленные сухари лежали в корзине и дешевые фрукты. Должно быть, с самого утра сидела она тут, сгорбившись над своими несколькими грошами, и утомление согнуло ее. «Отчего бы и тебе не радоваться», — подумал я, — «если радуюсь я». Я взял небольшой сухарь и положил в корзину кредитный билет. Она торопливо хотела дать сдачи, но я пошел уже дальше и успел только заметить, как ее испугало счастье, как сгорбленная фигура выпрямилась вдруг и, заплетавшийся от изумления язык, залепетал слова благодарности. С сухарем в руке я подошел к лошади, понурившей усталую голову между оглоблями. Она повернула ко мне морду и приветливо фыркнула. В ее тусклом взгляде я тоже читал благодарность за то, что погладил ее розовые ноздри и подал ей сухарь. И едва лишь я сделал это, мне захотелось большего, доставлять еще больше радости, еще сильнее ощущать, как можно при помощи серебряных кружочков, нескольких пестрых бумажек уничтожать страх, убивать заботу, зажигать веселье. Отчего не было нищих тут? Отчего не было детей? Они, наверное, позарились бы на эти воздушные шары, которые, ковыляя, нес домой хмурый старик. В виде густых гроздьев на множестве нитей, разочарованный плохой выручкой этого долгого знойного дня. Я подошел к нему. «Отдайте мне шары». 10 геллеров за штуку», — сказал он недоверчиво, потому что не мог понять, к чему нужны этому щеголеватому бездельнику теперь в полночь пестрые шары. «Дайте мне все», — сказал я и дал ему 10 крон. Он зашатался, посмотрел на меня как ослепленный, потом подал мне веревку, на которой держал все шары. Они оттягивали мне пальцы, хотели вырваться, быть свободными, подняться вверх, в небо. «Так ступайте же! Летите, куда вас влечет! Будьте свободны!» Я выпустил веревочки, и шары взвелись вверх, как множество пестрых лун. Со всех сторон сбегались люди и смеялись. Из мрака выплывали влюбленные пары, кучера щелкали бичами и, крича, показывали друг другу пальцами, как неслись теперь над деревьями освобожденные шары к домам и крышам. Все созерцал я радостно и забавлялся своим блаженным безумием. Отчего я никогда в жизни не знал, как это легко и как хорошо — дарить радость. Кредитки вдруг опять начали гореть у меня в бумажнике, оттягивали мне пальцы, как только что перед этим воздушные шары. Они тоже хотели упорхнуть от меня в неведомое. И я взял их, украденные у Лаиса и свои, ибо нисколько уже не различал их и никакой не чувствовал вины за собою. Взял их в руки, готовый бросить их всякому, кто захочет. Я подошел к человеку, сердито подметавшему пустынную мостовую. Он думал, что я хочу спросить его о какой-нибудь улице, и угрюмо взглянул на меня. Я улыбнулся ему и протянул кредитку в 20 крон. Он вытаращил в недоумении глаза, потом взял ее, наконец, и стал ждать, чего я потребую от него. Я же только улыбнулся ему, сказав: «Купи себе на эти деньги чего-нибудь хорошего!» и пошел дальше. Все время смотрел я по сторонам, не нужно ли кому чего-нибудь от меня, и так как никто не подходил, то сам предлагал. Одну бумажку подарил проститутке, заговорившей со мною, две — фонарщику, одну бросил в открытое окно пекарни, находившейся в подвале. И так шел все дальше и дальше, оставляя за собою борозды изумления, благодарности и радости. Наконец я принялся их разбрасывать порознь, смятыми комочками по улице, по ступеням одной церкви, и радовался при мысли о том, как завтра, идя к заутрене, какая-нибудь старушка из богадельни найдет эти 100 крон и возблагодарит Господа, как поражены и осчастливлены будут какой-нибудь бедный студент, швея, рабочий, как и я сам был в эту ночь поражен и осчастливлен, найдя самого себя. Я уже не помню теперь, куда и как их все разбросал. Бумажные, а потом и серебряные мои деньги. Какое-то головокружение чувствовал я, и когда последние бумажки упорхнули, я ощутил легкость, как если бы мог летать, свободу, какой еще никогда не испытывал. Улица, небо, дом — все в мозгу сливалось у меня в какое-то совсем новое чувство обладания, сопричастности. Никогда, даже в самые пылкие мгновения моей жизни — не сознавал я так сильно, что все эти вещи действительно существуют, что они живут, и что я живу, и что их жизнь и моя жизнь совершенно тождественны, что это одна и та же великая могучая жизнь, которой я никогда не умел радоваться как надлежало, которую постигает только любовь, объемлет только тот, кто отдает. Потом я пережил еще один последний темный миг, когда в блаженном состоянии, дойдя до своей квартиры, ставил ключ в замочную скважину, и передо мной открылся черный ход в моей комнаты. Тут вдруг меня охватил страх. Не вернусь ли я теперь в свою старую прежнюю жизнь, если войду в жилище того, кем я был до этого времени, если лягу в постель, если снова соприкоснусь со всем тем, от чего меня эта ночь так дивно освободила? О, нет! Только бы не стать снова тем человеком, которым я был, этим вчерашним, прежним джентльменом, корректным, бесчувственным, отчужденным от мира. Лучше низвергнуться во все пучины преступления и омерзения, только бы в настоящую жизнь. Я был утомлен, невыразимо утомлен, и все же боялся, что сон снизойдет на меня и снова покроет своей черной тиной то горячее, пылкое, живое, что зажгла во мне эта ночь. Боялся, что все это переживание окажется беглым и бессвязным, как фантастический сон. Но на утро следующего дня я проснулся бодрый, и мое благодарно струившееся чувство не обмелело ничуть. С тех пор прошло 4 месяца, и былая черствость не возвращалась ко мне. Я все еще переживаю теплое цветение, волшебное опьянение того дня, когда я вдруг потерял под ногами почву своего мира, низвергся в неведомое, и при этом низвержении в собственную бездну ощущал головокружение от скорости падения одновременно с глубиной всей жизни. Этот стремительный пыл, правда, исчез, но я с того времени чувствую при каждом дыхании свою собственную горячую кровь и чувствую это с возобновляющейся каждый день жизнерадостностью. Я знаю, что сделался другим человеком, с иными ощущениями, другим восприятием и более ясным сознанием. Разумеется, я не смею сказать, что стал лучше, знаю только, что стал счастливее, ибо нашел какой-то смысл в моей совершенно остывшей жизни. Смысл, для которого не нахожу другого слова, кроме слова «самая жизнь». С тех пор я ничего не запрещаю себе, ибо ощущаю бессодержательность норм и форм моей среды, не стыжусь ни других, ни самого себя. Такие слова, как «честь», «преступление», «порок» приобрели вдруг металлический холодный оттенок. Я без отвращения не могу их даже произносить. Я живу тем, что даю себя оживлять той силе, которую впервые тогда так дивно ощутил. Куда она толкает меня, я не спрашиваю. Быть может, по направлению к новой бездне, к тому, что другие называют пороком, или к чему-нибудь необыкновенно возвышенному. Я этого не знаю и знать не хочу, ибо я полагаю, что подлинно живет лишь тот, кто судьбу свою воспринимает как тайну. Но никогда, и в этом я уверен, не любил я жизнь более пылко, и теперь я знаю, что тот совершает преступление, единственное мыслимое преступление, кто равнодушно относится к какому-либо из обликов своих или форм. С тех пор, как я начал понимать самого себя, я понимаю также многое другое. Вид жадно глядящего на витрину человека может меня потрясти, прыжок собаки привести в экстаз. Я начал вдруг на все обращать внимание, ничто не безразлично мне. Я ежедневно читаю в газете, в которой прежде меня интересовали только театральная хроника и аукционы, про множество вещей, волнующих меня. Книги, казавшиеся мне скучными, внезапно открылись моему сознанию. И вот что удивительнее всего. Я вдруг научился говорить с людьми вне рамок того, что называется беседою. Слуга, живущий 7 лет в моем доме, интересует меня. Я часто с ним разговариваю. Швейцар, мимо которого я обычно проходил безучастно, как мимо движущегося столба, недавно рассказал мне про смерть своей дочурки, и это потрясло меня сильнее трагедии Шекспира. И это преображение, хотя чтобы не выдавать себя, я внешне продолжаю жить в кругу культурной скуки, как будто становится постепенно явным. Многие люди вдруг начали сердечно относиться ко мне. В 3-й раз на этой неделе ко мне подбегали чужие собаки, и друзья говорят мне, как будто я перенес тяжелую болезнь с каким-то удовольствием, что находят меня помолодевшим. Помолодевшим? Я ведь один знаю, что только теперь начинаю действительно жить. Впрочем, таково ведь общераспространенное заблуждение. Каждый думает, что все прошлое было только ошибкой и подготовкой. И я отдаю себе отчет в той дерзости, какую совершаю, когда, взяв холодное перо в теплую живую руку, пишу себе самому на белой бумаге. Я подлинно живу. Но пусть это безумие, оно первое из всех сделало меня счастливым, согрело мою кровь и разбудило мою душу. И если я описываю здесь чудо своего пробуждения, то ведь я делаю это только для себя, знающего все это глубже, чем способны мне сказать мои собственные слова. Я не говорил об этом ни с одним из друзей. Они не догадывались, каким я уже был мертвецом. Они никогда не догадаются, как я теперь цвету. И если бы смерти суждено было вторгнуться в эту мою живую жизнь, и эти страницы оказались бы в руках другого человека, то меня такая возможность ничуть не страшит и не мучит. Ибо кто ни разу не изведал волшебства подобного мгновения, так же не поймет, как не понял бы я сам еще 1/2 года тому назад, что несколько таких беглых и с виду почти не связанных друг с другом эпизодов за один вечер способны были так чудесно воспламенить уже угасшую жизнь. Перед таким человеком я не стыжусь, потому что он не понимает меня. А кто постигает эту связь, не судит и чужд гордости. Перед ним я не стыжусь, потому что он понимает меня. Кто однажды обрел самого себя, тот больше ничего на этом свете утратить не может. И кто однажды постиг в себе человека, тот понимает всех людей».